выбраться из города, кишащего психами, а потом преодолеть расстояние до места, куда ее везут. Стараюсь не думать о том, что могу опоздать. Я не имею на это права. Я обещал, что защищу Джейн и сделаю это, как только найду, куда ее забрали незнакомцы. И им же лучше, если они не причинят Джейн никакого вреда, иначе я убью их голыми руками. Примерно через полчаса дохожу до развилки. Останавливаюсь, чтобы слегка передохнуть и утолить жажду. Прислушиваюсь, но звуков погони до меня не долетает. Либо Люк оказался психом не по зубам, либо они потеряли к нему интерес. Мне нравятся оба исхода. Вновь активирую маяк, проверяя правильность направления. Почти добрался. Вновь выбираю правый тоннель и делаю свет чуть ярче, чтобы не пропустить выход на поверхность. Дорога отнимает еще минут 10, прежде чем я вижу лестницу, ведущую под потолок. Ускоряюсь и уже через минуту оказываюсь под круглым люком. Чтобы сдвинуть его с места, приходится приложить чуть больше усилий, чем я ожидал. Это действие порождает такой громкий скрежет, что я невольно напрягаюсь всем телом, в любую секунду ожидая нападения психов. Сдвинув крышку на расстояние достаточное, чтобы просунуть голову, я несколько долгих секунд прислушиваюсь, но до меня не долетает ни единого звука. Осторожно выглядываю наружу, часто-часто моргая, чтобы привыкнуть к яркости дня. Никого. Только несколько плохо выглядящих зданий, ржавых автомобилей да трава. С силой сдвигаю крышку и выбираюсь на свет, не утруждая себя тем, чтобы закрыть люк. Быстро шагаю в сторону ближайшего здания. Захожу внутрь, осматриваю полупустой холл, вижу перевернутую детскую коляску в углу, какие-то бумаги повсюду на полу, а прямо напротив распахнутую пасть лифта. Убедившись, что поблизости никого нет, вновь обращаюсь к маяку. Хмурюсь, осознав, что прошел мимо парней, и мне придется возвращаться. Радует то, что они расположились всего в 2 кварталах отсюда. Выхожу на улицу и, держась поближе к стенам, бегом отправляюсь в нужную сторону. Через несколько минут уже вижу то самое здание, которое показывает моя способность. Инстинкт срабатывает быстрее, чем я их вижу. Ныряю в оконный проем, стекло за которым, на мое счастье, оказывается разбитым. Присаживаюсь и стараюсь не шевелиться, чтобы не хрустеть осколками. Судя по звукам снаружи, там собралось не меньше 10 психов. Задерживаю дыхание и прислушиваюсь. Толпа с рычанием, шумным дыханием и громким топотом проносится мимо. Осторожно выглядываю наружу и некоторое время провожаю спины уродов, несущихся в ту сторону, откуда я недавно пришел. Через минуту они скрываются из вида, и я выбираюсь из своего укрытия. Немедля бросаюсь к нужной мне высотке. Это, оказывается, бизнес-центр. Очутившись в холле, перевожу дыхание и осматриваюсь. Вокруг уже привычная картина. Битое стекло, пыль, какой-то хлам и сломанная мебель. Нахожу лестницу и сразу шагаю по ступенькам на 2-й этаж. Понятия не имею, где в этом огромном здании могут быть Алистер и Курт. Но стоит начать с того места, где мы чаще всего останавливаемся, а именно со 2-го этажа. Поднявшись, осматриваю полутемные коридоры с множеством дверей. Достаю рацию и пытаюсь связаться с Алистером. Сигнал уходит, но никто не отвечает, отчего я хмурю брови и медленно обхожу этаж, проверяя каждое помещение. Пробую связаться с ними еще раз и застываю, когда из-за ближайшей двери до меня доносится приглушенное шипение рации. Проверяю еще раз. Сомнений нет, они точно там. Но почему не отвечают? Вряд ли решили вздремнуть. Убираю рацию в карман. Левой рукой тянусь к дверной ручке, а правую приподнимаю вверх, краем глаза замечая искры, вспыхнувшие только при одной мысли о них. В груди становится тесно от плохого предчувствия, и я делаю глубокий вдох, чтобы прогнать его. Не помогает. Медленно поворачиваю ручку, но в противовес этому действию резко распахиваю дверь и захожу внутрь, готовая отразить любую атаку. Но никто на меня не бросается. В помещении полумрак и удивительная тишина. Быстро оглядываю пространство. Панорамные окна наполовину закрыты опущенными жалюзи. Справа большой стол, на нем рюкзак и рация. Слева крошечный диванчик, на котором лежит Алистер. Крови не вижу, как и никаких травм. Медленно опускающаяся и поднимающаяся грудная клетка дает понять, что он жив. А вот Курт... его нет. Закрываю за собой дверь, быстро пересекаю офис и останавливаюсь рядом с Алистером. Он просто без сознания. Прикрываю глаза, активируя маяк. В первую секунду ожидая, что он не покажет ничего, как было с Сейдж и Стивеном. Я проверял. Мертвых маяк не показывает. Но Курт жив, и прямо сейчас он быстро движется прочь из города, в противоположном от Джейн направлении. Я даже знаю, куда он идет. Сбежал. В ярости сжимаю кулаки, едва сдерживаясь, чтоб не заорать. Мне предельно ясно, что здесь произошло. Курт обвел Алистера вокруг пальца, вырубил и сбежал. Твою мать! Открываю глаза и массирую пульсирующие веки. Мне предстоит решить, за кем отправиться в первую очередь. За девушкой, которой я обещал защиту и безопасность. Или за другом. Хотя слово «предстоит» сюда совсем не подходит. Ведь я уже принял решение. Глава вторая. Джейн. Навязчивая пульсация в области затылка возвращает меня в сознание, но открыть глаза получается далеко не с первого раза. Делаю невероятные усилия над собой, чтобы проморгаться и вновь не провалиться в забытье. Быстро осматриваюсь и, осознав, что я одна, свободно выдыхаю. Тут же тянусь дрожащей рукой к месту удара. Каждое движение и даже вдох отдается болью. На глазах выступают слезы, но я осторожно смахиваю их пальцами и без резких движений ощупываю голову. Крови нет, лишь едва заметная шишка, но это мало успокаивает. Еще раз осматриваюсь. Небольшая комнатка, больше похожая на больничную палату. Здесь только старая кушетка, на которой я и лежу, передвижной металлический столик и стул. Окон нет. Медленно сажусь и несколько секунд просто смотрю на дверь. Вряд ли она не заперта, но я не узнаю, если не проверю. Не спеша продвигаюсь к краю кушетки и уже собираюсь подняться, но замираю, когда слышу голоса, доносящиеся из-за двери. Что делать? Притвориться спящей? Нет, неизвестно, чем это обернется. В любом случае, здесь у меня друзей нет. Но несмотря на то, что у меня забрали все оружие, тем самым лишив основного способа защиты, сдаваться просто так я не собираюсь. Если понадобится, я буду драться руками и ногами. Возможно, даже зубами. Затаив дыхание, наблюдаю, как поворачивается дверная ручка, а потом открывается и сама дверь. Значит, все-таки было не заперто. На пороге останавливается женщина, лет 40 на вид. Она одета в темно-синие джинсы и свитер оттенком чуть потемнее. Длинные светлые волосы свободно лежат на плечах. Серые глаза внимательно осматривают меня. Губ касается легкая улыбка. В руках незнакомка сжимает небольшой металлический кейс. «О, ты уже проснулась!» С воодушевлением произносит она и проходит в помещение, продолжая что-то говорить. Но я уже не слушаю. Перевожу взгляд ей за спину и настороженно смотрю на высокого мужчину, что приказал схватить меня на мосту. Он закрывает за собой дверь и опирается на нее спиной, неотрывно глядя на меня. Непроизвольно сжимаю руки в кулаки. Женщина перекрывает мне обзор, ставит кейс на металлический столик, подкатывает его к кушетке и вопросительно смотрит мне в лицо. Она что-то спросила? Что? На всякий случай уточняю я, стараясь не упускать из вида обоих людей. С трудом держусь, чтобы не отодвинуться подальше. Нельзя показывать слабость. Женщина перестает улыбаться поворачивается к мужчине и произносит недовольным тоном.